не была раздражительной, усталой и мелочной. Она не могла дать только чувственного тепла, но согреться можно у любого огня. И я протягивал руки к случайным огням, согревался и уходил, не испытывая ни сожаления, ни потребности оглянуться, и считал себя неуязвимым, как памятник. Но и хорошая бронза дает трещины. Время сокрушает даже памятники. И я, скорчившись на кухонной табуретке, чувствовал себя сокрушенным. Я верю в судьбу в том смысле, что случайностей нет. Случайности — лишь следствие скрытых причин. А в моем случае все выстраивалось в четкий и простенький причинно-следственный ряд. В моем сегодняшнем дне этот простенький ряд начинался с гнетущей дороги, постоянно видящейся во сне. Я боялся ее, но смутно понимал, что ничего другого мне и не может присниться. Потому что если вам стукнуло 40, то у вас за спиной уже больший отрезок пути, но и впереди еще трудные версты, а дорога всегда похожа на того, для кого она предназначена. И невнятное настроение с утра, и предчувствие припадка — все было обусловлено действием давних и простых причин. И то, что Колька Крах принес мне эту штуковину, было предопределено заранее. Ведь это я сам 20 с лишним лет назад подобрал его на помойке, исходящего кровавым поносом, и заставил жить для того, чтобы потом послать на железку. И это я был намеренно щедр с ним, расплачиваясь за пустяковые покупки так, что они еле оправдывали себя. Я обрабатывал Краха с терпением, тщанием и даже с любовью, как древний ремесленник обрабатывал металл, пока Крах не стал таким, каким я хотел его видеть, нерассуждающим, слепо покорным орудием, простым и надежным, как заступ. А если вы копаете терпеливо и долго, не унывая перед растущими отвалами и не гнушаясь микроскопическими чешуйками благородного металла, изредка проблескивающими в глухой беспросветной серости пустой породы, то разве удивительно, что в один прекрасный день с заплывающего липкой жижи дна ямы заступ, коротко скрежетнув, вдруг выворачивает сверкающий самородок? Вскарабкавшись по склизлой стенке, вы уходите, унося сокровище, а заступ остается на краю ямы ржаветь и зарастать травой. И вы с той минуты думаете лишь о том, как схоронить сокровище. Вот с этой единственной мыслью я и вернулся домой – в 2 часа пополудни 2 апреля 1973 года. И беззвучно, как форточник, прокрался в свою квартиру и потом подглядывал за Натальей в приоткрытую дверь. Все было закономерно, во всем просматривалась четкая связь. И только ее лицо было сокрушительной неожиданностью. Я сидел, скорчившись на табуретке, и курил. На зеленоватом линолеуме, раскинув рукава, неживой мягкостью холмистых линий, похожая на труп, валялось ратиновое пальто. Скупой дворовый свет, равнодушно клубясь из окна, глушил цвета, но заострял контрасты. Медь старинных ковшей на стене отдавала фиолетовым на посеревшем кафеле. Стылый кофе в тонкой, холодно-белой чашке на кухонном столе казался черным, а моя рука с тлеющей сигаретой отливала желто-синей покойницкой бледностью. И лишь стук стенных часов, беспощадно отсекающих ломтики времени, убеждал в том, что я еще жив. Я был еще жив, значит, следовало встать и двигаться дальше. Я обкатывал в голове эту простую страшную необходимость, когда почувствовал дуновение воздуха, потревоженного открывшейся комнатной дверью, и услышал стук Натальиных каблуков. Я успел выпрямить спину прежде, чем она вошла, но взглянуть не решился. «Ой, вы уже вернулись!» Она рассмеялась с коротким горловым смехом, который так нравился мне. А я чувствовала, что кто-то есть в квартире, но думала, что просто мерещится. Да, вернулся. Я старался смотреть мимо нее, на связку луковиц и гроздь стручкового перца на стене. «Вам не здоровится?» «Ну, с чего это ты взяла?» Наконец я решился и посмотрел на нее с усмешкой. Нездешний румянец проступал сквозь туго натянутую кожу на узком овале лица. Серые чистые глаза под длинными прямыми бровями смотрели на меня доверчиво и внимательно. «У вас такое лицо?» «Какое?» «Не знаю». Она отвела взгляд, легко наклонилась и подняла пальто, выпрямилась, в обнимку прижала его к груди и с легкой лукавой улыбкой сказала: «Ваша мама звонила, поздравляла, и я поздравляю». «Спасибо, мы это дело отметим на днях, только узнаю, когда Кирка свободен, а Буся с женой сможет в любое время». «Ну, принимаешь приглашение?» «С удовольствием!» Легким шагом она вышла в коридор, повесила пальто и вернулась, улыбающаяся, радостная, молодая. Я не удержался и подразнил: «Заодно, может быть, выясните отношения с Кириллом. Ты смотри, жених завидный. Квартира, машина, кандидат наук, и из себя неплох, один рост чего стоит». Я встал, положил потухший окурок в пепельницу на подоконнике, искоса наблюдая, как густеет румянец у нее на скулах и холодеют глаза. «Садись», — указал я рукой на табуретку, а сам, прислонившись к кухонному столу, взял чашку и отхлебнул холодного кофе. Наталья села, облокотилась на стол и, опустив глаза, коротко буркнула: «Да ну его!» Меня почему-то всегда смешила эта ее неподдельная, угрюмоватая серьезность, когда разговор заходил о Кирке. Они познакомились года полтора назад. В один из своих свободных вечеров Кирка сидел у меня, а Наталья забежала за какой-то книжкой. Было начало зимы, и она принесла с собой свежий запах мороза и антоновских яблок. Наше, в общем-то, бесцельное холостяцкое родение над шахматами, в котором всегда ощущался привкус не назойливого, но терпковатого одиночества, вдруг обрело остроту и будоражащий ритм. Кирка вскочил, подтащил от окна тяжелое кресло. Я включил свет в люстре, и в Натальиной челке сверкнули мельчайшие капельки растаявших снежинок. Она села, вынула из сумки 4 громадных желтых яблока и положила на мраморную столешницу. Яблоки были так красивы, что даже не думалось об их вкусе и съедобности. Они были зрелищем, произведением искусства. «Ого! Это тебе из дому прислали?» — спросил я удивленно. «Да». «Невероятно!» — придыхая, выдавил Кирка. И глаза его за большими стеклами очков заметались с яблок на лицо Натальи. «Это что, откуда-нибудь с юга?» «Ну, с юга, из Псковской губернии», с застенчивой улыбкой ответила Наталья. «Я сама саженец садила. Вот, первый раз уродились». Какие-то неуловимо неленинградские интонации послышались в ее выговоре. И на миг мне показалось, что на лице современной девушки, студентки филфака, увлекавшейся Блейком и прерафаэлитами, проглянуло простодушно-счастливое выражение деревенской девчонки, которая до света выбегала босиком в одном ситцевом платье, чтобы подоить корову. В хлеву была полутьма, настоявшаяся на парном коровьем тепле, и первые струи молока звонко ударяли в дно подойника. Потом она выгоняла корову за изгородь, где в подслеповатом рассветном тумане уже звякали ботало. И еще долго стояла на мокрой, низкорослой и жесткой дворовой траве, опустив руки, чувствуя, как тяжесть в кистях после дойки словно стекает с кончиков пальцев. Пахло смородиновым листом и мокрым укропом. Она смотрела на яблочно-желтую полоску зари над лесом, слушала еще редкие хрипловатые крики петухов и сонное всполошенное взбрехивание собак, и улыбалась. А утренний низкий туман обнимал ее голые крепкие колени, заглядывал под подол. О чем тогда думала деревенская девчонка? Может, она и без всякого Блейка знала, бессловесно и бездумно, что мгновение вмещает вечность, зерно песка — огромный мир, и все небо отражается в чашечке цветка. Может, ей и не надо было знать этого, потому что она сама была мгновенным и вечным миром, в котором предутренний туман и запах мокрого укропа, струи молока, ударяющие в дно жестяного подойника, звяканье коровьих ботал, яблочно-желтая полоска над лесом, росная трава, томление наливающегося соками тела, надежда, чистота. Я смотрел на сильную тонкую кисть руки, плавно переходящую в узкое запястье, на длинные пальцы с овальными розово-поблескивающими ногтями. Наталья держала на весу пузатую чашечку, со снисходительной полуулыбкой смотрела на Кирку, и капельки растаявших снежинок искрились в ее челке. Я почувствовал страх за нее, вглядываясь в эту современную девушку-филологиню, в облике которой уже просвечивала настоящая женская элегантность. Я испугался, что через несколько лет в ней исчезнет и никогда не проглянет больше та деревенская девчонка, которая стояла по колено в рассветном тумане босиком в одном лишь ситцевом платьице. Я испугался, что через несколько лет едкая осознанность обыденных общих желаний и мелкая расчетливость отторгнут ее от мгновенной вечности. Глумливое бытовое время повлечет за собой. В неудовлетворенной женщине под заученной маскарадной улыбкой, прячущей постоянное злое раздражение, умрет душа деревенской девчонки. Томление, надежда, чистота. Я смотрел на Наталью и ощущал тщеславное самодовольство, словно демонстрировал редкую вещь и страшился, что время обесценит ее. А Кирка дрогнул. Его твердое длинное лицо прибалта странно размякло. Обычно пристальные глаза за большими стеклами очков стали удивленно растерянными, как у ребенка, впервые попавшего на сеанс иллюзиониста. Кирка был хирургом и 15 лет копался в людских потрохах в клинике знаменитого профессора. Успел защитить диссертацию и стать заведующим отделением, но больше не успел ничего, никогда не имел свободного времени, да, казалось, и не нуждался в нем. 1-2 незанятых вечера в месяц он проводил у меня за шахматами. Этим и ограничивалась его личная жизнь. Никаких увлечений и женщин, никаких бытовых интересов. Что-то в нем было от тех блестящих, хорошо заточенных железяк, которыми он орудовал у себя в клинике. Я знал Кирку столько, сколько помнил себя. Мы выросли в одном доме, и он не всегда был таким железным. Я еще помнил его тощим и шустрым пареньком, своим благообразным видом и очками, усыплявшим бдительность подозрительных послевоенных торговок на Мальцевском рынке. Помнил, как он решительным движением снимал и прятал очки в карман перед назревающей дракой с такими же, как мы, полубеспризорными и полублатными парнями. А других в Ленинграде 46-47 года, кажется, и не водилось. Словом, нас связывало общность детских и юношеских переживаний, которая вызывает взаимную симпатию даже у людей, мало знакомых друг с другом, но принадлежащих к одному поколению. Вы идете своим путем, становитесь ученым-хирургом или мелкой акулой железки, тем, кем смогли,